Глава 62. «Как незамеченным пройти к кабинету твоего хозяина, ты знаешь?» — спросил барон у служанки. «Нет, только через проходную коридорную галерею. Там одна дверь». Ответ напуганной служанки не понравился Бафору, и он процедил. «Ты хочешь уверить меня, девка, что в кабинет нет тайного прохода? Не может такого быть!» «Я не ведаю о нем, господин», — боязливо промямлила служанка. Положение спасла Марта, которая, как и все последние часы, просто фонтанировала секретными сведениями. Я вообще не понимала, как герцогиня Лаура, такая поднаторевшая в злодействах и хитрости, могла отпустить горбунью от себя. Это же было сродни тому, чтобы отдать главного адъютанта главнокомандующего во вражескую армию. «Я знаю, как пробраться в кабинет с тайного входа», — затараторила Марта. «Все же я прав». «А как же, ваша милость, правы», — закивала горбунья барону. «Есть потайная дверь за портьерой у окна. Через нее граф иногда водит неких людей, которых не должны видеть слуги». «Веди», — велел Бафор. «А мой срок в тюрьме можно сократить до 10 лет?» — тут же дерзко заявила Марта. «Не наглей», — вспылил барон. «Я и так тебе 20 лет всего обещал в темнице». «Так то было за проход в замок, а про кабинет мы не договаривались». «Канали, лучше не доводи до греха», — процедил угрожающий барон, надвигаясь на горбунью и сжимая кулак. «Тогда не поведу. Хоть прибейте», — храбро ответила Марта. Однако спорить не было времени. Нас в любой момент могли обнаружить здесь, в узких коридорах для прислуги. Поэтому барон через силу произнес: 18 лет. 15, — не сдавалась Марта и продолжала нахваливать свою услугу. «Из того хода можно услышать, о чем говорят в кабинете, и все видно даже». «Ладно, 15 лет, — прорычал шепотом барон. «Только веди скорее». «Хорошо, хорошо», — довольно оскалилась служанка и засеменила вперед. Наш небольшой отряд проворно двинулся за ней, а я подумала, что хитрая горбунья своими услугами и помощью вообще скоро выторгует себе полную свободу. Она и так уже избежала смертной казни, и тюрьма ей светила только на 15 лет. Я надеялась, барон сдержит свое слово. Служанку графа мы оставили в коридоре. Барон велел ей сидеть как мышь, если она не хотела попасть в тюрьму. Далее мы пробирались по каким-то мрачным узким коридорам, по тайным и проложенным в толстых каменных стенах замка. Наконец, достигли заветной двери. Марта показала, как бесшумно открыть ее. Я поразилась, откуда она все это знала. Горбунья была не так проста, как казалось на первый взгляд. Она, видимо, многое подмечала и видела, что действительно важно, и запоминала. Приоткрыв осторожно дверь, барон чуть раздвинул толстую портьеру, заглядывая в кабинет де Гроссе. Я немного присела и также увидела в щель, что происходило в большом мрачном помещении, обитом темными деревянными панелями и украшенном старинными гобеленами. Там находились двое – мужчина лет 40, коренастый, рыжеволосый, и Лаура в шикарном переливающемся платье в пол, с диадемой на светловолосой голове. Прямо королевна. Не зря Марта говорила, что граф де Гроссе балует ее. В этот момент герцогиня, стоявшая к нам боком, недовольно заявила. «Кальбер, ты обещал мне найти мальчишку. Я хочу, наконец, разделаться с этим гаденышем». Граф, сидевший в кресле у стола, потягивал вино из хрустального бокала. После слов любовницы он как-то странно взглянул на Лауру и пробурчал. «Не пойму твоей кровожадности, сладенькая. Это же твой сын». «Был. До того, как этот блудливый дракон изменил и предал меня», продолжала герцогиня злобно. Ее лицо нервно дергалось, обезображивая ее. «Пусть этот крысеныш умрет, как и его папаша. Выродок де Моранси мне не нужен». Слова герцогини показались мне жуткими. Неужели ребенок был виноват в измене отца? Может, герцогиня имела право мстить Филиппу, хотя я и этого не могла понять. Уйти от мужа. Развелась и дело с концом. Но чтобы желать смерти ребенку, горит желанием уничтожить и его сына? Просто жуть. Это какой жестокосердечной тварью надо быть, чтобы охотиться еще и за мальчиком? Это все не укладывалось в моей голове и вызывало оторопь. «Лаура, успокойся, может, еще вина?» — увещевательно спросил граф. «Маранси мне еще нужен, а мальчишку я найду и прикончу, как и обещал тебе». «Я хочу, чтобы и Филипп сдох, и как можно скорее», — процедила Лаура, метнув ненавидящий взор в сторону. Тут же я увидела несчастного Филиппа, точнее черного кота, в небольшой железной клетке. Его мордочка была ободрана и в крови, а на шее широкий ошейник с кристаллами. Кот недовольно рычал, шипел и пытался сдернуть лапой ошейник. Потом вцепился зубами в прутья решетки, пытаясь их вырвать. Но у него не получалось. Устав, он упал на пол клетки, тяжело дыша. На хаотичные дикие движения кота ни граф, ни Лаура не обращали внимания. «Сладенькая, к чему тебе его смерть? Отомстить? Ну, поверь, наказание и мучения твоего супруга будут страшнее смерти. Еще пару недель в этом магическом ошейнике, и он навсегда останется котом. Я же говорил тебе». «Это точно?» «Да, его человеческая ипостась будет навсегда подавлена, а звериная останется котом. Но зато он будет нам полезен. Его дар предвидения поможет нам завоевать доверие короля. Я смогу через кота Филиппа узнавать, какую сделку или договор лучше заключить. И король будет в восторге от меня». «Мечтай, дорогой, но пока этот блудливый котяра ничего не указал, только шипит и ломает зубами клетку». «Погоди, сегодня опробуем на нем один новый эликсир, дурман откровения, и он покажет нам, что надо. Стоит ли выдвигать наши войска под Ротгой, и будет ли победа в той битве? А потом я доложу все королю». «Ты сначала попытайся подчинить этого ублюдка себе, пока он не сильно настроен применять свой дар для тебя». «Ничего, еще пару дней и подчинится. У меня еще есть дурман боли. После него он точно станет шелковым в моих руках. Представляешь, это наглый высокомерный герцог навсегда останется котом. В клетке, у меня под колпаком. Это просто чудовищно великолепная месть. Не зря я ждал так долго. Всегда знал, что смогу отомстить этому бравому генералу за то, что он всегда и во всем был впереди меня. И ты, сладенькая, тоже стала моей. Пусть теперь мучается всю свою мирскую жизнь». Их планы были чудовищны. Они собирались превратить герцога Филиппа в безропотную марионетку, предсказывающую будущее, навсегда оставив его в обличии кота и накачивая дурманами. Слушая все это и анализируя, я осознала еще одно. Свой план мести неверному мужу Лаура задумала давно, еще год назад. Она отдалась врагу де Маранси, Кальберу де Грассе, вступила с ним в сговор, и граф помог ей умереть, а затем выкопал могилу и спрятал герцогиню в своем замке. Потом эти злодеи изводили Филиппа отравленной магией, пытаясь убить. А когда герцог с моей помощью понял это, Лаура восстала из мертвых и снова начала атаку кобры, только гораздо более жуткую и страшную. И как был наивен Филипп, когда думал, что жена простила ему интрижку с Мадлен. Нет, ничего герцогиня не забыла, а ее месть сейчас была чудовищна. Даже своего сына она не пощадила. Подосланный в спальню мальчика убийца, от которого удалось сбежать Мишелю, по кровожадности мог сравниться только с Верзилой Этьеном, которого послала пугать малыша Мадлен. Но Лаура была матерью Мишеля, и ее коварный замысел от того во сто раз ужаснее. В сердце герцогини точно никогда не было любви никому. Ни к мужу, ни к сыну. Только гордыня, задетое самолюбие и жестокость.